Глава вторая. Эйден отталкивается от шкафчика, изучает меня, пока мы с Анна-Лизой двигаемся в его сторону. «Как твой нос?» Первое, что спрашивает Эйден, когда мы подходим достаточно близко. «Вау, он такой романтичный!» Уголки моих губ приподнимаются. «Не так плохо, как твое лицо!» Эйден улыбается, качая головой, и тут же меня обнимает. Он кладет подбородок на мою макушку, и я начинаю таять от его тепла. Я разговаривала с ним по FaceTime в течение недели. Но это первый раз, когда мы встретились лично после той суматошной ночи, когда мы попали в аварию и чуть не погибли по приказу Эндрю. Находясь в объятиях Эйдена, слыша его ровное сердцебиение и чувствуя напряженные мышцы спины, я могу с абсолютной уверенностью сказать, что ничто не может заменить ощущения, которые испытываешь, находясь с ним лично. «Ты в порядке?» — шепчет он мне. Насколько мне известно, возможность делиться тяжелым опытом очень сближает людей. Если подумать, мы с Эйденом спасли друг другу жизни. Харви целился прямо в меня. Но когда он нажал на курок, Эйден вмешался, и пуля просвистела мимо. А когда Харви хотел перерезать горло Эйдену, то уже выстрелила я. И я безумно благодарна, что в тот день я хорошо прицелилась. Находясь рядом с Эйденом, я знаю одно. Что бы ни случилось в моей жизни, он всегда будет близок моему сердцу. Я киваю в ответ на его вопрос. «Точно?» Эйден убирает прядь волос за ухо и отступает назад, чтобы заглянуть мне в глаза. «Мне уже лучше». Сердце мое трепещет. Я вспоминаю, как он сказал мне нечто подобное после того, как мы разделились на треки, когда полицейские устроили погоню. Такое чувство, что эта история произошла с нами целую вечность назад. Анна-Лиза прочищает горло. «Вообще-то я тоже хотела узнать, как у тебя дела». Я смеюсь, отстраняюсь от Эйдена, чтобы Анна-Лиза могла с ним пообщаться. «Я рада, что ты в порядке», — говорит она после теплых дружеских объятий. В этот момент из-за угла появляются Ноа и Джулиан и тоже обнимают Эйдена. «Я знал, что ты здесь», — говорит Джулиан Эйдену, бросив быстрый взгляд в мою сторону. «Эй, неужели так сложно время от времени отвечать на сообщения?» — жалуется Ноа, подталкивая Эйдена. Эйден закатывает глаза и отходит в сторону, чтобы я могла открыть свой шкафчик. «Как близнецы?» — интересуется Анна-Лиза. «Ты им все объяснил?» Эйден вздыхает, проводит рукой по волосам, которые, как я только что заметила, стали длиннее. «Ну, как и в случае с Грегом, я рассказал им не все. Они знают, кто такой Эндрю Кеслер, хотя он им не очень-то и интересен. Брайан и Наталья собрали их в школу, и они сейчас заняты учебой. С тех пор, как Эйдена арестовали, отец Мейсона имеет законное право опеки над Эйденом и его братьями, Джейсоном и Джексоном. Когда Эйдену исполнится 18 лет, он сможет переоформить опекунство на себя». Я рада, что у Эйдена есть взрослые, на которых можно положиться. Особенно, если учесть всю эту историю со СМИ. Звенит звонок, и мы начинаем двигаться к классу. Пока мы идем, Эйден берет мою руку в свою большую ладонь. Я улыбаюсь, глядя на него. «Эй, я заранее предупреждаю, чтобы вы не строили на эту пятницу планы». Ноа улыбается не так уж невинно. Эйден вздыхает, понимая, о чем идет речь. «Я же говорил, что не хочу праздновать день рождения». «Тебе через 2 дня 18. У тебя будет день рождения. «У меня дома! В эту пятницу!» Ноа подчеркивает важность каждого слова. «Ноа, в последний раз, когда ты устраивал вечеринку, ты попал в больницу!» Замечаю я, понимая, что никто из нас не хочет повторения. Особенно сейчас. Он задумчиво смотрит на меня, а потом добавляет. «И что же теперь? Не жить больше и не развлекаться?» «Нет уж, мы натянем наши штанишки и устроим лучшую вечеринку, которую заслуживает Эйден. И никто не будет меня отговаривать». Он смотрит на нас прищуренными глазами, не дав шансов на возражения. «Это вечеринка Эйдена. Значит, последнее слово все равно остается за ним». Эйден вздыхает, бормоча под нос что-то похожее на «ладно, как скажешь», что заставляет Ноа торжествующе улыбнуться. «Пока мы идем, что-то в словах Ноа находит во мне отклик». Да, в жизни случаются плохие моменты. Особенно в моей в последнее время. Но нельзя же позволять ужасным событиям портить всю нашу жизнь. Я хочу прожить этот год нормальной жизнью, даже если это меня и убьет. Что, честно говоря, вполне возможно. Благодаря моему новому мировоззрению я чувствую себя более решительной, чем когда-либо. «Какие у тебя занятия после обеда? История, окно, потом математика?» спрашивает Эйден, пока мы поднимаемся по лестнице. «Английский, окно, потом математика. А что?» «У нас замена на математике». Его глаза озорно загораются. «Что скажешь, если мы уйдем после английского?» «Куда?» спрашиваю я, пытаясь скрыть свой абсолютный восторг. «Побыть наедине с Эйденом? Не нужно просить меня дважды. С тех пор, как произошел несчастный случай, у нас даже не было времени побыть наедине». «Куда хочешь». «Значит, если я хочу блины, ты получишь блины». На лице появляется улыбка, которая преображает Эйдена. Я чувствую, как сжимается сердце. «И как я могу отказаться?» «Я бы никогда не отказалась. Кто знает, сколько времени у нас осталось?» «Отлично. Встретимся у твоего шкафчика после четвертого урока». Он быстро целует меня в лоб, что кажется гораздо более интимным и сладким, чем поцелуй в губы, и уходит в противоположном направлении с Джулианом. У нас с Ноа один класс, а класс Анна-Лизы находится рядом с нашим, поэтому мы все идем в кабинет 341. Класс, с которого все началось. «Черт, я никогда в жизни не чувствовал себя пятым колесом», — ворчит Ноа. «С одной стороны от меня целовались Анна-Лиза и Джулиан, с другой — Амелия и Эйден. А со мной никто не целуется». «Мы не целовались», — защищаемся мы с Анна-Лизой. «Да, конечно». Ноа отмахивается. «Может, мне пора найти девушку и остепениться? Есть предложения?» «Кейтлин», — категорично говорит Анна-Лиза. «Мы переглядываемся». «Не смешно». «Да я не о Ноа говорю», — объясняет Анна-Лиза, кивая головой в направлении, куда смотрела. «Я имела в виду, что Кейтлин идет». Я слежу за ее взглядом и, конечно же, замечаю эту дьяволицу, марширующую в нашу сторону.